Отец бил меня до 14 лет и прекратил только потому, что мать как-то сказала ему, что с девочкой такого возраста это может быть неправильно истолковано. Они всегда говорили, что поступают так лишь потому, что любят меня и хотят, чтобы я была счастлива и успешна в жизни, но нет. Единственное, что их интересовало, было беспрекословное подчинение. Они пытались превратить меня в маленькую куклу, с которой могли бы играть и одевать в те наряды, которые им нравятся. Ну, в общем, я вернулась домой, но никак не могла выбросить Дэниела из головы. А ведь мы общались всего несколько часов. Но это было незабываемое общение. Он беседовал со мной, как с настоящим человеком. Говорил, что я должна научиться жить самостоятельно, что я умна и красива. Линда поморщилась. На самом деле, ни то, ни другое, конечно, не было правдой. Но я поверила ему. Однажды утром мать зашла в мою комнату и приказала мне вставать и одеваться. Кажется, мы собирались ехать в гости к тетке, и я должна была надеть юбку, а я хотела надеть джинсы. Визит был совсем неофициальный, мы просто ехали на семейный обед. Однако мать устроила настоящую сцену. Она орала на меня: «Ты мне не дочь!» Ну, вы понимаете, тогда я схватил рюкзак и ушла. Я боялась, что не найду Дэниела, но потом вспомнила, что он говорил мне, что будет в Санта-Крусе на блошином рынке на мостках. Мостками назывался знаменитый парк аттракционов на побережье. Там целыми днями разгуливает множество молодых людей. Дэнс подумала, что неплохо будет поискать Дэниела Пэлла и там, ведь он вполне снова может выйти на охоту. Он там часто бывал. Там Дэниел встретил Джимми, а позже Ребекку. Я поймала попутку на шоссе номер 1, доехала до мостков и нашла его там. Он очень обрадовался, увидев меня. «Родители мне никогда не радовались», — Линда рассмеялась. Я спросила его, не знает ли он какое-нибудь место, где я могла бы остановиться. Я очень нервничала. Хотела, чтобы он понял, чего я хочу. И он ответил: «Конечно, поживи у нас». «В Сисайде?» «Угу, у нас там было небольшое бунгало, очень хорошее». «У вас с Самантой, Джимми и Пэлом?» «Да». По языку жестов и мимики Кэтрин поняла, что Линде приятны ее воспоминания. Плечи не напряжены, маленькие морщинки у глаз, движения рук, как бы подчеркивающие смысл слов и выражающие силу реакции говорящего на сказанное. Линда снова взяла чашку и сделала глоток чаю. Что бы там ни писали в газетах о культе, оргиях с наркотиками, все это ерунда. У нас в доме было очень уютно и хорошо. Не было никаких наркотиков и никакого алкоголя. Иногда немного вина за обедом. Да, было чудесно. Мне очень нравилось находиться среди людей, которые принимали тебя такой, какая ты есть. Уважали тебя и не пытались изменить. Я там вела хозяйство, в каком-то смысле выполняла роль матери, и я была рада наконец-то хоть за что-то принять на себя ответственность, не стесняться собственного мнения и не быть объектом постоянных укоров. Но как же все-таки насчет преступлений? Линда внезапно вся напряглась. Да, они были. Немного. Не так много, как писали в газетах. Воровство из магазинов, ну и кое-что в том же духе. Мне это никогда не нравилось, никогда. Несколько жестов, свидетельствующих об отрицании, но Дэнс мгновенно почувствовала, что Линда ей не лжет. Кинетический стресс был вызван попыткой уменьшить значимость совершенного. Дэнс прекрасно знала, что семья совершала гораздо более серьезные преступления, нежели воровство в магазинах. Были там и грабежи, и крупные кражи с незаконным проникновением в частные владения, а также карманное воровство и похищение кошельков. Два последних в уголовном законодательстве обычно рассматриваются как преступления против личности и считаются более серьезными, нежели преступления против собственности. Но у нас не было выбора. Живя в семье, ты должен был на нее работать. А как вообще было жить с Дэниелом? Не так плохо, как может вам показаться. Просто нужно было выполнять его требования. А если вы не выполняли? Он не причинял нам никакого вреда физического. В основном он просто уходил. Дэнс вспомнила характеристику лидера секты, которую дал Кэллок. В случае необходимости он способен пригрозить уходом, что ими воспринимается как самая страшная катастрофа, а им используется как главное оружие. Он просто отворачивался от тебя. И нас сразу охватывал страх. Возникало ощущение, что теперь для вас все кончено, и вас вышвырнут на улицу. Одна женщина в нашей церковной общине рассказывала мне о реалити-шоу «Большой брат» и «Выживший». Дэнс кивнула. Она говорила мне, насколько они популярны. Я думаю, люди так увлечены ими по той же самой причине».